626. Ощущение силы не может возникнуть из движения. Ощущение вообще не может возникнуть из движения. В пользу такого предположения говорит только кажущийся опыт. В известной субстанции мозг при посредстве сообщенного ей движения, раздражения, создается ощущение. Но создается ли? Разве можно считать доказанным, что ощущение там раньше совсем не существовало? Так что его появление должно было понять как творческий акт возникшего движения. Что состояние этой субстанции лишено ощущения, это только гипотеза, не опыт. Ощущение, следовательно, есть свойство субстанции, существуют ощущающие субстанции. Знаем ли мы, что известные субстанции лишены ощущений? Нет, мы только не знаем, есть ли у них таковые. Невозможно вывести ощущение из неощущающей субстанции. Ах уж мне это торопливость суждения. 627. Притяжение и отталкивание в чисто механическом смысле есть совершеннейшая фикция, слово. Без намеренности мы не можем мыслить притяжение. Волю завладеть какой-нибудь вещью или бороться против ее власти и ее отталкивать, это мы понимаем. Это было бы толкование, которым мы могли бы воспользоваться. Короче, психологическое принуждение верить в причинность лежит в непредставимости непреднамеренных процессов. Этим, конечно, ничуть не предрешается вопрос об истинности или неистинности, законности такой веры. Вера в кауза падает с верой в результат против Спинозы и его каузализма. 628. Думать, что мы что-то познали там, где у нас есть математическая формула для процессов, есть иллюзия, здесь только нечто обозначено, описано, не более. 629. Когда я известный правильный процесс уложил в определенную формулу, то я только облегчил, укоротил себе обозначение всего феномена и так далее. Я не констатировал никакого закона, а только поставил вопрос, каким образом происходит, что в данном случае нечто повторяется. Ведь это только догадка, что этой формуле должен соответствовать известный комплекс неизвестных пока сил и их проявлений. Мифологии было бы думать, что здесь силы подчиняются некоторому закону, и благодаря такому их подчинению мы каждый раз имеем тот же феномен. 630. Я остерегаюсь говорить о химических законах. В этом есть какой-то моральный привкус. Здесь дело идет скорее об абсолютном установлении отношений власти. Более сильное становится господином более слабого, поскольку именно это последнее не может отстоять данную степень своей самостоятельности. В этом нет ни сожаления, ни пощады, еще меньше уважения к законам.